1 Коринфянам 10:23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Не все назидает. Друзья, я сегодня поразмышлял и хотел немножко о музыке побеседовать. Что побудило меня к этому? Я недавно ездил туда, где-то под Брестом это было. Вот, и обратно ехали, дорога дальняя, и много пленок слушал с проповедями. Я обратил внимание, что проповеди сопровождаются музыкой. Музыка не христианская, музыка мирская. Неплохая музыка, такая благозвучная, не безобразная, не какая-то манерная. Старинная такая музыка, ну, приятная. Приятная музыка. Ну и вроде бы, что тут особенного? Проповедь там сочетается с такой с приятной музыкой. Друзья, вот об этом и надо поговорить. Понять, какое назначение и цель музыки христианской, какое назначение и цель музыки нехристианской, и где мы можем тут сбиться с пути. Так об этом сегодня побеседуем. Я так понял, что авторы этих пленок просто, может быть, не понимают значение и назначение христианской музыки, и получился такой маленький Вавилон, смешение из Слова Божьего и мирской музыки. Вот это меня побудило сегодня поднять этот вопрос. «Все мне позволительно, но не все назидает». Как-то вот в одном месте я тоже говорил музыкальную лекцию, и вопрос пришел такой, серьезный вопрос. Что нам делать с «Болеро» Равеля и с балетной музыкой Чайковского? Друзья, ну, христианин просто, который не знает этой музыки, он скажет, да ничего не делать. Ничего не делать. Но это человек, который не знает «Болеро», который не знает балетной музыки Чайковского. А если знает? А если любит? А если любит до того, что и вопрос задает, что ж теперь делать нам? Ну что, нам отказываться? Я так понял вопрос. Неужели нам отказываться от «Болеро» Равеля и балетной музыки Чайковского? Вот так она зашла в сердце и в душу, что очень трудно. Я ответил на этот вопрос, вот как понимал. Потом мне передали, что после этого ответа этот человек уже больше в церкви не появлялся. Друзья, когда вот такая музыка так сильно входит, она уже и в мир может утянуть. Да? В церкви эта личность больше не появлялась. Друзья, я так вот себе расшифровал этот вопрос. Что нам делать с балетной музыкой Чайковского, с «Болеро» Равеля? Я так перевел себе этот вопрос. Можно ли наслаждаться классикой? Можно ли услаждать свой слух, упиваться красотой звуков и вот этой мирской музыкой? «Болеро» – это танец испанский такой, зажигательный. Ну, «Болеро» Равеля – это прекрасное произведение, уникальное произведение, но мирское. И балетная музыка Чайковского. Мы здесь не поднимаем вопрос, хорошие или плохие. Это прекрасные произведения, гениальные композиторы. Дело не в этом. Дело в том, наше или не наше. Друзья, по поводу наслаждения я хочу напомнить вам, хотя вы уже, наверное, и не один раз слышали на музыкальных лекциях, но я хочу напомнить, какая позиция в отношении наслаждения. Вот позиция, в частности, у Августина Блаженного. Значит, он говорит так. «Услады слуха крепче меня опутали и поработили». Друзья, речь идет не о мирской музыке. Нет. Речь идет о христианской музыке и даже пении. Речь идет о пении. «Услады слуха крепче меня опутали и поработили, но ты развязал меня и освободил». Друзья, это молитва к Богу. «Ты меня развязал и освободил». От чего? От наслаждений, от услады, от поисков музыкальных удовольствий. И комментатор говорит, Августин различает два чувства – желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговейное и молитвенное настроение. Друзья, вот это действительно он правильно понял. Значит, желание прекрасного. А кто же хочет безобразного? Никто. И музыка у нас должна быть прекрасна. Но тут, друзья, вот и как раз и вопрос. Августин был очень требовательный к себе. В вопросах музыки он не давал себе, никакой поблажки он не давал себе. Желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговейное и молитвенное настроение. Да, бывает так. Эстетическое, то есть это поиски прекрасного, наслаждаться, упиваться звуками, а то, о чем поется, «Ты прекраснее сынов человеческих», это на втором плане. Друзья, тоже есть такие переживания, что для кого-то богослужения станут чуть ли не каким-то концертом с поисками религиозно-эстетических удовольствий. Есть такая опасность. Ой, сегодня будет хор петь, ой, сегодня будет оркестр играть. Ой, друзья, уже опасно. Уже какое-то концертное такое настроение. А дальше Августин говорит, колеблюсь я. И наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Друзья, он ложит на весы ложит. Наслаждение опасно, спасительное влияние пения доказано опытом. Он понимает, что музыка и назначение, цель и задача музыки – спасительная роль. Это он хорошо понимает. И он за себя уже опасается. Друзья, смотрите, какое требовательное отношение к себе, да? Спасительное влияние пения доказано опытом. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, ну, я не знаю, голос там или... Не знаю, как его трогало пение. Трогает пение, чем то, о чем поется. Я каюсь в прегрешении. Я заслужил наказание, и тогда предпочел бы вовсе не слышать пение. Друзья, я хорошо понимаю эту позицию. Я и сам стою на таких позициях. И у меня у самого такие переживания. А не переживаю ли я больше музыкальное? Не наслаждаюсь ли я больше музыкальным, чем то, о чем поется? Друзья, вот позиция человека. Наслаждение опасно. Друзья, здесь речь даже не о мирской музыке. Не о мирской. Речь идет о том, что если музыкальное выходит на первый план, то это представляет опасность для нас. Хотя и там содержание духовное. Теперь давайте посмотрим, какая цель и задача христианской музыки и пения. Это хорошо написано в послании Ефесянам 5:18. Друзья, хорошо так и понятно здесь написано, какая задача христианской музыки и пения. 18 и 19 текст, они очень сильно связаны. «Исполняйтесь духом», стоит запятая, «назидая самих себя», псалмами и словословиями и песнопениями духовными, исполняйтесь духом, назидая себя песнопениями духовными. Все мне позволительно, все позволительно, но не все назидает. А то, что не назидает, опасно. Почему? Потому что ставит на рельсы наслаждение. Песнопениями духовными, и через песнопения духовные мы призваны, друзья, с вами исполняться духом. Значит, друзья, тут возникают в связи с этим текстом несколько вопросов. Ну, я себе составил три вопроса, хотя, видимо, тут значительно больше вопросов возникает. Вопрос первый. Исполняется ли мир Духом Святым через классику? Вопрос первый. Второй. Играет ли классика спасительную роль в мире? Третий вопрос. Приближается ли мир к Богу через классическую музыку и пение? Друзья, на все три вопроса я себе сегодня утром ответил «нет». Нет. И я сам прошел через эти ступеньки. Теперь вопрос такой. Какое же назначение классической музыки и пения в мире? Какую же задачу ставит мир перед музыкой и пением? Я читаю послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 3 текст. «Мы были некогда несмысленны, я немножечко пропускаю, рабы различных удовольствий. Были несмысленны, были не остались. Церковь из таких не состоит. Были. рабы различных удовольствий. Друзья, я не исключаю из этого перечня различных удовольствий, мы не будем их перечислять, музыкальные удовольствия. И они стоят, надо сказать, на первом плане, музыкальные удовольствия. Ну, назовите что-нибудь выше. Может быть, только кинематограф, но там тоже музыка. Исключите музыку из кинематографа, и кинематограф перестанет быть кинематографом. Друзья, теперь я беру высказывания великих людей, надо прямо сказать, великих по миру великих. Давайте с вами прочитаем такое. Пожалуйста, Лев Николаевич Толстой, его высказывание. «Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей, участвовали в испытываемом наслаждении». Значит, искусство у него, искусство вызывало желание, чтобы как можно больше людей участвовали в испытываемом наслаждении. Это позиция мирская. Какая? Наслаждение. Дальше он говорит так. «Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства». Какое истинное значение искусства в его понятиях? «Переносишься в других. Хочется чувствовать через них». Друзья, ну, я не знаю уже, тут или мистика, или что тут такое. Но тут, значит, что надо, на какое слово обратить внимание? Чувствовать и наслаждаться. Вот это ихнее кредо. Ихняя позиция, ихняя платформа, ихнее основание. Основание мира. Карл Маркс. «Предмет искусства создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой». Друзья, вот так искусство для людей, которые понимают искусство, которые способны наслаждаться. Вот так назначение такой музыки. Еще одно высказывание мирского автора. Тут очень хорошо видна позиция мира. Она противопоставлена позиции церкви. И здесь они сами нам показали, что это два разных понимания, две разных позиции, два разных назначения музыки и пения. Они так, немножко с издевочкой так, немножко они нас тут пощипали. Церковники, ну, так нас называют, церковники или верующие, церковники считали, что музыка, как и все искусство подчиняется дидактическим задачам. Считали. Ну, дидактика – это поучение или назидание. Подчиняется дидактическим задачам. Ее назначение – служить приманкой, делающей привлекательным и доступным слово Священного Писания. Как бы такой хитрой, что ли, приманкой, чтобы через музыку как-то вот приманивать людей, привлекать их к Священному Писанию. В этом односторонность задач церковной музыки, утверждавшей примат слова над пением. Ну, здесь они уже прямо отрицательно относятся к такой позиции, называют ее односторонность, это узко, надо брать шире. И почему обязательно слово должно держать первенство, то есть примат – это первенство, первенство над пением, над музыкой? Они с этим не согласны. Друзья, ну давайте теперь посмотрим, на каком месте должно быть пение и на каком месте должна быть музыка. Мы с вами читаем послание к Колоссянам. Друзья, здесь это подчеркивается очень ясно, очень четко. Колоссянам 3 глава, 16 текст. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга, я пропускаю, духовными песнями». Друзья, здесь очень четко, хорошо сказано. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Через что? Через духовное пение. Пение считается недуховным, если там слово не на первом месте, а на первом месте музыка. Когда мы читаем Псалом, 46-й Псалом, 8-й текст. «Бог – царь всей земли, пойте все разумно». Вот какая связь, друзья. Бог царь всей земли, пойте все разумно, друзья, здесь и сказана цель. Цель христианского пения не в услаждении слуха, а в назидании. Пойте все разумно. И, наконец, когда мы читаем Откровение, 5 главу, 9 текст. «И поют новую песнь, говоря...» Друзья, оказывается, решающий критерий духовности песни – это слово. «Поют, говоря...» Вот наша с вами позиция. Конечно, в начале было слово, оно так, слово и сейчас должно быть на первом месте. В начале ни звук, ни музыка, а слово. И здесь это подчеркивается, что в духовной песне слово на первом плане. Друзья, теперь вернемся все-таки к целям и задачам мирской музыки. Друзья, одной из задач мирской музыки – это не только услаждать, но и улучшать мир. Совершенно верно. Улучшать мир. И мы знаем, что музыка способна улучшать человека. Она имеет такие свойства побуждать человека к благовидным поступкам или к неблаговидным. Какая-нибудь разнузданная музыка, после нее очень легко каким-то легкомысленным моментом перейти. Очень легко. Музыка серьезная, настраивает как-то более серьезно. Но все-таки мирская музыка, вот позиция мирских людей. Особенно велика общественная роль музыки как средство духовного воспитания человека. У них есть тоже понятие такое – духовное воспитание человека. Формирование убеждений, нравственных качеств, идеалов, развитие эмоциональной отзывчивости, чуткости, доброты и так далее, друзья. Это на своем месте. Действительно, музыка это способна все делать. Но наша позиция такая, что если музыка не сосредотачивает наше внимание на смысле слова, то она для нас бесполезна. А какой смысл слова? О чем там поется? Есть образы духовные, есть образы светские. И там слова есть. И нам не безразлично, друзья, чем мы с вами питаемся, что мы слушаем, что для нас является пищей. Вот мы сейчас прочитали с вами Колоссянам 3:16. Я сейчас прочитаю комментарий к этому тексту. Я не помню, какую книгу я читал. Но я себе этот комментарий выписал. И я с этим комментарием очень-очень согласен. Вот на это слово, что «Слово Христово да вселяется в вас обильно, научайте, вразумляйте друг друга духовными песнями». Друзья, посмотрите, какие слова. «Научайте». Песня призвана учить, так же, как и слово. Песня призвана вразумлять, так же, как и слово. Теперь давайте посмотрим вот этот комментарий уже брата. Я себе выписал. Он пишет по этому поводу. Они служили друг другу. Кто? Они исполняли Слово Божие. Вразумляйте друг друга. Научайте это служение. Они служили друг другу, уча, увещевая друг друга. Это было назиданием тела Христова. Друзья, мне близки эти слова. Назиданием тела Христова. Скажите, Болеро Равеля, это можно назвать назиданием тела Христова? Балетная музыка Чайковского – это назидание тела Христова? И христиане, это они должны были делать еще и благодарными сердцами. Друзья, а тут он прослеживает связь между 16-м и 17-м текстом. «Все, что вы делаете...» Поете, играете. Все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Еще и благодаря через Него Бога и Отца. Друзья, с благодарным сердцем. Ну как я могу слушать Равеля с благодарным сердцем? Как я могу, послушав Равеля, поблагодарить Бога? Господи, я благодарю Тебя за музыку Равеля, за этот огненный испанский танец. Друзья, какое имеет отношение это ко Христу? А как я могу это делать во имя Господа Иисуса Христа? Вот здесь и вопросы возникают. Друзья, к сожалению, нет вот здесь вот Болеро Равеля. Ну, можно было бы там на минуточку поставить вам, чтобы вы послушали, что там такое. Там в конце такое творится, что мало кто там что поет. Там все в какой-то музыкальный хаос превращается. Там идея, конечно. И идея сильнейшая идея. Ну, как сказать, это не круг размышлений, рассуждений духовного человека. Это совсем... Это мирской человек, этот был Равен. Гениальный композитор, но мирской человек. Дальше комментатор пишет так. «Подобно общей молитве, общее пение было естественным излиянием чувств». Друзья, Павел уподабливает пение, христианское пение общей молитве. Общая молитва должна быть назидательной. Не просто что-то говорить, а это назидание тела Христова. Поэтому к молитве надо очень серьезно относиться. Что мы говорим с вами в молитве? Подобно общей молитве, общее пение было естественным излиянием чувств, непосредственно связанных с самими основаниями жизни тела Христа. Друзья, наша музыка и пение связана непосредственно с жизнью в теле Христовом. Павел считает общее пение одной из основ процесса изучения библейских истин. Слово Христово довселяется в вас обильно через духовное пение. Основание или основа процесса изучения библейских истин. Фактически они пением учили друг друга. Они пением увещевали друг друга. Словом Христовым, которое обильно вселялось в их души. Пение было не просто наслаждением, но методом обучения. Друзья, как все глубоко и как очень глубокий смысл вкладывается в эти слова. Гимн означает хвалебные псалмы, то есть поэтические произведения, вдохновленные и библейскими откровениями. И хотя они принадлежали людям, они служили для назидания верующих и прославления Бога. Друзья, мирские произведения не прославляют Бога. Если они прославляют Бога, если они приближают к Богу, так они уже могут нас назидать, но тогда они уже не мирские. Тогда они уже принадлежат церкви, принадлежат нам. И тогда опасности нет никакой, если там на первом месте слово. Темп, ритм, мелодия, форма, исполнение – все это относительные факторы. Они зависят от культуры. Однако назначение христианской музыки – это уже абсолютный фактор, и его сущность заключается в назидании. Друзья, это абсолютный фактор. Не наслаждение, не в поисках музыкальных удовольствий. Форма музыкального выражения поистине не имеет значения, но она должна создавать динамичное христианство и помогать верующим изучать Слово Божие. Динамичное христианство. Друзья, мне очень близко это высказывание. Я, когда читаю Новый Завет, не вижу я слов о наслаждении, если читаю места о музыке, ни слова о наслаждении. Правда, есть такие слова о наслаждении. Я тоже выписал здесь места, думаю, что все места из Нового Завета, касающиеся наслаждения. Ну, пожалуйста, вот первое место, которое говорит о наслаждении. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 текст. «А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Наслаждения житейские. Еще посмотрим, какие наслаждения. Второе послание апостола Петра. 2 глава, 13 текст. 2 Петра 2:13. «Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими». Друзья, наслаждение обманами. Это не относится к музыке, это не относится к пению. Римлянам 15 глава. 24 текст. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». Речь идет не о музыке. Друзья, наконец, есть еще такое место. Евреям 11 глава, 25 текст. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Друзья, я думаю, что мы не отрицаем с вами, что есть и духовные наслаждения. Есть и духовные наслаждения. Еще одно есть место наслаждения. Сейчас мы с вами его прочитаем. Мы его недавно разбирали, это место. 1 Тимофею 6:17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко или невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Друзья, речь здесь вообще не идет об искусстве. Речь идет о богатстве, о богатых. «Богатых увещевай, чтобы они уповали не на богатство неверное». Неверное богатство неверное, потому что оно скоро исчезает. Поэтому оно неверное. Сегодня оно есть, а завтра нету. Пожар все сгорело, вот и твое богатство. Уповай не на кошелек на свой, не на свои запасы, а уповай на Бога, который дает все, произвращает из земли и так далее. Друзья, здесь речь вообще идет не о музыке. Надо сказать, друзья, что в церкви музыка и пение имеет не самостоятельное значение, а прикладное, вспомогательное, прикладывается. Прикладывается. Надо так это понять, друзья, что если музыка и пение не сосредотачивают внимание на Христе, на небесном, на духовном, на учении Господа, она для нас бесполезна. Бесполезно. Бесполезно. В лучшем случае и даже может быть вредной. Почему? Потому что она сталкивает на рельсы наслаждения, а наслаждение опасно. Друзья, вернемся к целям и задачам мирской музыки и пения. Художественное освоение мира. Да? Вот такую задачу ставит мир. Осваивай художественно вот этот мир. Вот эти мирские оркестры, мирские хоры, это ничего другого, друзья, как только очаги культуры, но не больше. Культура. А задача церкви, задача христианской музыки и пения. Друзья, мы с вами цари и священники. Вот мы когда читаем первое послание апостола Петра, давайте, друзья, внимательно прочитаем. 2 глава, 9 текст, 1 Петра. «Вы род избранный». Друзья, нас Бог избрал из этого мира. Из этого мира избрал. Почему избрал из этого мира? Да потому что мир во всех его формах, во всех его проявлениях – это орудие сатаны, через которое он силится совратить служителя Божия, сбить его с пути, стремится и извратить пути служителя Божия. А мы с вами род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего. Друзья, вот наше назначение, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. А теперь мы вступили в священство новозаветное. Это наше звание, это очень высокое звание. И теперь все, что находится в противоречии с духовными понятиями, с духовными, с нашими убеждениями, все, что возбуждает плоть, а не дух. Друзья, все, что нас не укрепляет в Господе, все, что нас не назидает, все, что нас не учит, не увещевает, все, что нас не побуждает к глубокому изучению Священного Писания, друзья, это все должно быть удалено от нас. И надо сказать, что наше пение и наша музыка не самоцель, не искусство для искусства, но средство распространения Божьей истины, средство назидания самих себя. Друзья, вот одна подходит, но она не сестра, она, ну так вот, она приближенная. Насколько приближенная, я не знаю, потому что я ее спросил, вы член церкви? Она говорит, нет. Она подходит, говорит, вы знаете, говорит, я с вами не согласна. А я как раз говорил о классике. Я говорю, а что? А меня классическая музыка успокаивает. Ну, как ей возразить? Ее классическая музыка успокаивает. Друзья, вы читали, что классическая музыка не только успокаивает, она даже лечит. Да, прослушал пленку и вышел здоровый. Да, через музыку сатана и это может сделать. Лечит музыка. Ну, конечно, не сама музыка лечит. Вот. Ну, я не знаю, какие там болезни. Я так условно говорю, рак. Может быть, они рак еще не лечат музыкой, но во всяком случае уже есть такое, что лечат какие-то болезни. А может быть, и рак будут лечить. Нам трудно об этом судить. Меня музыка успокаивает. Друзья, ну, мы в 61-м псалме читаем так. «Только в Боге успокоивается душа моя». Друзья, только в Боге. Но она бы могла сказать, только в музыке успокоивается душа моя. Это плохо, когда в музыке. Если через музыку, но мы успокаиваемся в Боге, и музыка как... Я имею в виду музыку не только игра на инструментах. Музыка там и вокальная, музыка инструментальная, музыка – это общее название. У нас часто в церкви называют музыку, это было лайки, трубы и так далее. Или сейчас, говорит, вам сыграют на музыке. Ну, так иногда, знаете, говорят. Музыка – это общее понятие, включающее в себя и вокальную музыку, и инструментальную музыку. Друзья, мы не можем встать на такую позицию, что душа успокаивается в музыке и в пении. Нет, в Боге. Через пение, но все-таки душа успокаивается в Боге. Ну вот, друзья, нам надо, как музыкантам, иметь правильные понятия, твердые убеждения, знать платформу, на которой стоит мир. Вот что у них? Культура, художественное освоение мира, вот так вот. Делать человека лучшим, безусловно, музыка делает лучше, но это не спасение. А назначение музыки нашей христианской, друзья, совсем другое. И сколько мне записок вот таких вот пишут, вот, брат, вот, а что, как вот классической музыкой, вот можно слушать классику или нет? Друзья, ну, что на это можно сказать, можно или нет? Ну, вообще как-то, может быть, даже и вопрос поставлен неправильно, можно или нет? Да кто тебе запретит? Поставишь пластинку, пленку будешь слушать. Ну, вопрос в том, что, ну, все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но не все назидает. И в этом все, друзья. Конечно, кто-то скажет, а я вот сегодня прослушал бранденбургский концерт Баха, и я себя плохо не чувствую, как-то вроде ничего. А назидание ты получил? А чему ты поучился? Друзья, Господь питает тело свое, свое тело Христово питает Он не мирской музыкой, а питает нашей музыкой, пение и слово. И слово должно быть на первом месте. Вот это, друзья, я думаю, должны мы хорошо понять. И я думаю так, что это не только нам вот самим вот так вот понять и для себя усвоить вот это. Наслаждение опасно, а назидание – это путь церкви. Если скользнем на путь наслаждения, то это опасно. Но не только самих себя, но и слушающих нас. Мы должны же не только себя спасать, но и разумно, просто, толково, ясно, вот это, и другому рассказать, что, брат, это опасно. Это опасно. Я одного брата спрашиваю, он играет на инструменте, он в музыкальном училище. Он говорит, я хочу славить Бога, я хочу научиться славить Бога. А я просто задал ему вопрос, а тебе нравится, когда ты играешь вот это мирское произведение? Он говорит, нравится. Но как он может сказать, не нравится? Как можно играть с чувством то произведение, которое тебе не нравится? Это же фальшивка. Это же притворство. Человек учится притворяться, играет и вкладывает туда сердце и душу, все, а ему это не нравится. Это сатана учит жить двойной жизнью. Вот, нравится. Но вот тут и опасность. Тут и лев подстерегает. Друзья, за фасадом этих красивых звуков, этих чарующих аккордов и гармонии, друзья, там за фасадом сидит лев. Почему? Он хочет сделать рабом наслаждение. Он хочет вернуть нас в это рабство, приятное рабство. Мы были некогда несмысленны, рабы различных удовольствий. Нет более приятного рабства и приятных цепей, чем цепи музыкальные. Нету. Но и тут опасность. Друзья, наша позиция вот такая. Мы были некогда рабами музыкальных удовольствий были, но теперь вышли из этого рабства. Давайте помолимся, чтобы Господь нам как-то уяснил эти понятия, углубил эти понятия, чтобы мы и другим могли объяснить. И вы знаете, вот мне недавно дали книжки вот в Москве, ну, такие мирские книжки. Ну, не хочется их читать, но надо, надо, потому что они на многое глаза открывают. Вот, и я и сам удивился, когда узнал, что сколько в классической музыке оккультного, очень много оккультного. Очень много. Я сам учился и даже не думал, что «Ночь на Лысой горе» Мусоргского там, или «Шабаш ведьм» Берлиоза, или «Баба Яга» Лядова там, или что-нибудь такое. Вот это оккультизм. И очень много оккультизма в музыке. И там своя опасность есть. Но мы сегодня говорим не об оккультном, мы сегодня говорим о том, что культ мира – это служение наслаждению. Это их культ. Но не наш. Мы не должны быть рабами наслаждения. Мы служащие Богу Духом. Мы служащие Богу, но не наслаждению. Аминь.